словно небели края, осень счастья голубой, он сияет, чтоб до края мир наполнила любовь, что душа вдруг ощутила, эту жизнь так Божий дал, что во тьме любовь.